Глава 14. Нежданное гостье. Бледнокожая прекрасная вампирша смотрела мне в лицо, стоя всего в нескольких сантиметрах. Ноги подкосились, и я чуть было не упала. «Элис! О, Элис!» — кинулась я на нее с объятиями. «Белла?» — в голосе Элис слышались ноты облегчения и замешательства. Я повисла у девушки на шее, вдыхая, что есть мочи ее аромат. Никакой парфюм в мире не способен передать эту гамму тончайших оттенков ее запаха. Я поняла, что плачу навзрыд только тогда, когда Элис перетащила меня на диван и посадила себе на колени. Она гладила меня по спине и терпеливо ждала, когда я успокоюсь. «Я и забыла, насколько ты эмоциональна», — сказала девушка как-то странно. Я подняла на Элис заплаканные глаза и увидела, что она напряженно отклонилась от меня, сжав губы. На шее проступили прожилки, а глаза были черны. Темные круги залегли под ними, как было каждый раз, когда она была голодна. «Ах, Элис!» — выдохнула я. «От меня запах, а ты давно не охотилась. Прости, пожалуйста». «Не извиняйся, это моя вина. Мне не нужно было доводить себя, но я так спешила. Ты не объяснишь мне, каким образом тебе удалось выжить?» Эти слова встряхнули меня, заставив утереть слезы. Я поняла, почему приехала Элис и что она могла увидеть. «У тебя было видение, как я упала?» «Нет». Она проницательно заглянула, казалось, в самую душу. «Я видела, как ты прыгнула». Подруга покачала головой. «Я говорила Эду, что подобное может случиться, а он не верил». «Белла обещала». Она так точно скопировала его голос, что меня как током ударило. «И не заглядывай в ее будущее», — продолжала цитировать Элис. «Я и так причинил ей достаточно боли. Но если я не заглядываю специально, это не значит, что я ничего не вижу. Я не следила за тобой, видения возникли сами, ведь когда-то я уже настроилась на твою волну. А когда я увидела, как ты прыгаешь, то, не раздумывая, села в самолет. Помочь я бы уже не смогла. Но невозможно было бездействовать. В крайнем случае, я подумала, что моя поддержка окажется не лишней для Чарли. И тут приезжаешь ты». Она встряхнула головой, будто отмахиваясь от неприятных мыслей. «Я видела, как ты нырнула в воду. Время шло, а ты все не выныривала. Что случилось? И как ты могла так поступить, Белла? Ты подумала о Чарли, о маме, об Эдварде?» Я остановила долгий монолог девушки. Мне было приятно просто слышать ее голос, но пришло время сказать, что она заблуждается. «Элис, я не пыталась покончить с собой». Она посмотрела на меня с сомнением. «Ты хочешь сказать, что не прыгала со скалы?» «Прыгала, но только ради развлечения, ради забавы». По-моему, Элис не поверила. «Я видела, как ребята прыгали с выступов и решила сама попробовать». Подруга ждала. «Пока я собиралась прыгать, поднялся ветер, течение поменялось, и прибой усилился. А я не подумала об этом. И вообще тогда ни о чем не подумала. А почему ты не видела, как меня спас Джейк? Я бы утонула, если бы не он. Я потеряла сознание, меня швыряло в разные стороны, и сама я бы не выплыла ни за что». Элис задумалась, потом наклонилась и понюхала меня. «Не смейся». «Что ты делаешь, Элис?» — удивилась я. Она пропустила мимо ушей мой вопрос. «Кто тебя провожал сейчас? Вы спорили, если я не ошибаюсь?» «Джейкоб Блэк. Он мой лучший друг. По крайней мере, им был». Я представила сердитое лицо индейца. Теперь я уже не уверена, что он захочет со мной общаться. Элис кивнула, погруженная в свои мысли. «Ты говоришь, что течение было слишком сильное. Но как тогда Джейк с ним справился?» «Он вроде как оборотень», — покраснела я. «В любом случае, вервольфы знают о вампирах, то почему я должна делать тайну из знакомства с ними?» Девушка уставилась на меня удивленными глазами, но моментально приняла такую новость. «Так, это объясняет запах», — проговорила она. «Но почему его не было в моих видениях?» Даже нахмурившись, она выглядела бесподобно. «Запах?» — переспросила я. «Да, ужасный запах мокрой псины», — сказала она раздраженно. «Оборотень? Ты уверена?» «На 100%». Мне вспомнилась схватка Джейкоба с Полом. Я так понимаю, тебя не было, когда Карлайл заключил договор с местным вождем? Нет, мы тогда еще не были знакомы. Вдруг взгляд Элис стал более осмысленным, будто она переключилась на другие мысли. Она раскрыла широко глаза от удивления. «Твой лучший друг — Вервольф? Как давно ты дружишь с оборотнями?» «Недавно», — улыбнулась я в ответ. «Он превратился всего несколько недель назад». «Молодой оборотень? Еще хуже!» Она метала молнии взглядом. «Эдвард был прав, ты притягиваешь опасные неприятности». «Да брось, они нормальные ребята», — вступилась за мальчишек я. «Пока не теряют контроль над собой», — Элис сукоризно покачала головой. «Когда вампиры уехали из города, у тебя была масса возможностей сдружиться с кем угодно. Нет, вместо этого ты нашла себе в друзья опасных монстров». «Вампиры не уехали, Элис», — опустила я голову. «Не все. В этом вся проблема. Сначала я встретила Лорана. Он напал на меня, но меня спасли вервольфы. И сегодня Виктория подобралась очень близко». «Виктория?» — выдохнула Элис. «Лоран?» Я кивнула и показала на себя пальцем. «Притягиваю опасности, помнишь?» Девушка лишь встряхнула волосами. «Расскажи мне все подробно и с самого начала». Я не стала рассказывать о мотоциклах и галлюцинациях, но все остальное изложила в мельчайших подробностях, включая сегодняшнее событие и то, что видела яркую вспышку в океане. Элис слушала очень внимательно, не перебивая, только иногда ее глаза вдруг становились колючими и опасными. Я с трудом сглотнула и закончила пересказ о случившемся с Гарри. Мне подумалось о папе. В каком душевном состоянии он вернется сегодня? «Наша разлука не принесла тебе ничего хорошего, не так ли?» — грустно констатировала она. Я нервно рассмеялась. «Что же, думаю, не нужно мне было поддаваться импульсу и сегодня. Опять прощаться и заставлять тебя пережить это заново — не лучшая идея». Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица, а в животе сжался тугой комок. «Не уезжай, Элис!» — взмолилась я, схватив девушку за воротник. «Пожалуйста, ради всего на свете, не оставляй меня!» «Хорошо, хорошо!» — сказала она медленно, как ребенку, ошалела, глядя на меня. «Слышишь, я никуда сегодня не уеду. Дыши глубже, Белла!» Я попробовала послушаться, но у меня перехватывало дыхание. Она наблюдала за мной, поглаживая по руке. «Белла, ты словно ад прошла». «Я тонула сегодня», не до конца понимая, о чем она, напомнила я. «Я не про это. Если смотреть глубже, ты совсем не в порядке». «Мне было тяжело, но я стараюсь». Элис в ответ нахмурилась. «Я говорила ему», самой себе прошептала девушка. «Элис, а что ты ожидала здесь увидеть? Я имею в виду не мой окоченевший труп. Ты думала, я здесь веселюсь, хожу с подружками по магазинам и с мальчишками по дискотекам? Ты же меня знаешь». «Знаю, но я надеялась, что тебе будет легче, чем есть». Зазвонил телефон. Я схватила Элис за руку и поволокла на кухню. Мне казалось катастрофой отпустить ее хоть на секунду. Это был Джейкоб. Единственное, что он сказал, было: «Я лишь удостоверился, что ты жива», и повесил трубку. «Элис, ты же останешься у нас на ночь?» — умоляюще посмотрела на девушку я. «И Чарли будет приятно». Подруга недолго колебалась. «Вообще-то мне бы не хотелось вас стеснять, да и дом у меня совсем недалеко. Но если ты хочешь...» «Элис, ты самая лучшая!» — бросилась я ей на шею. «Но мне нужно поохотиться. Прямо сейчас». Я быстро сделала шаг назад, а она задумалась, глядя куда-то внутрь себя. Наконец, поморгав, подруга сообщила: «Я не вижу, чтобы с тобой сегодня что-нибудь случилось, так что потерпи часок, я вернусь». Я автоматически бросила взгляд на кухонные часы. Она засмеялась, быстро чмокнула меня в щеку и исчезла за дверью. «Она вернется». Я почувствовала себя настолько хорошо, что мне хотелось петь. До возвращения девушки мне нужно было много что успеть и в первую очередь принять душ. Выйдя из ванной, я поскакала на кухню. Чарли, судя по всему, не обедал, значит, придет проголодавшимся. Пока вчерашний ужин для отца кружился в микроволновке, я постелила для Элис на диване, притащив свежее белье и подушки. Элис не будет спать, но Чарли об этом знать совсем не обязательно. Пока я носилась по дому, меня постоянно терзала жажда. Я выпила 2 литра воды за то время, что была одна. Наверное, всему виной была морская соль, пропитавшая весь мой организм. Ну вот, наконец, самое важное я сделала, теперь остается только ждать. Я решила пойти в гостиную посмотреть телевизор. Элис уже сидела на диване, обняв подушку. Глаза ее были цвета жидкой карамели. Она улыбнулась и прижалась к подушке щекой. «Спасибо». «Ты даже раньше!» – воскликнула я обрадованно. Я села рядом и положила голову ей на плечо. Воцарилась тишина. «Элис, а он знает, что ты здесь?» Я не могла не спросить. Было больно, но я не могла остаться без ответов на мучившие вопросы. «Нет. Эдвард дает о себе знать только раз в несколько месяцев. Сказал, что хочет побыть один». «А ты? Откуда ты прилетела?» «Я была в Денали, Белла. Навещала семью Татьяны». «А Джаспер?» «Он не одобрил мое вмешательство. Мы обещали». Она затихла, а потом продолжила совсем другим тоном. «Как думаешь, Чарли не будет против моего присутствия?» «Папа будет рад тебе, Элис». «Что же, скоро узнаем», — подмигнула мне подруга. Буквально через несколько секунд я услышала рокот мотора за окном. Я вскочила и помчалась встречать отца. Папа тащился, еле передвигая ноги, глядя невидящими глазами в землю и опустив плечи. Горе сильно подкосило его. Я вышла ему навстречу и обняла за талию. «Я очень сожалею о Гарри, папа». «Мне будет очень его недоставать», — отозвался Чарли. «Как Сью?» «Она в шоке и еще не совсем осознает, что произошло. С ней остался Сэм. Бедные дети. Лея всего на год старше тебя, а Сету вообще 14». Отец покачал головой. «Папуль, ты ни за что не догадаешься, кто к нам приехал», — решила предупредить я. Он посмотрел на меня равнодушно, а потом перевел взгляд на припаркованный «Мерседес». Но прежде чем он отреагировал, в дверном проеме показалась Элис. «Здравствуйте, Чарли!» – поздоровалась она тихо. «Я очень сожалею, что приехала в такой неподходящий момент». «Элис?» – взгляд отца начал потихоньку оживать. «Девочка наша, неужели это ты?» «Я самая!» – кивнула она. «Была неподалеку, решила навестить». «Карлайл?» «Нет, я одна». Мы с подругой поняли, что папа спрашивал вовсе не о ее отце. Его рука напряженно сжалась на моем плече. «Папуль, я уговорила Элис остаться у нас. Ты же не против?» «Конечно. Мы рады видеть тебя здесь снова», — гостеприимно, но на автомате ответил отец. «Спасибо, Чарли. Я знаю, сейчас неподходящее время». «Нет, все хорошо. Мне придется уезжать организовывать похороны Гарри. Так что очень кстати, что у Беллы будет компания». «Ужин на столе, папуль, я только что разогрела». «Спасибо, Беллс». Он сжал мое плечо и направился на кухню. Мы вернулись в гостиную и уселись на диван. На сей раз Элис сама притянула меня к себе. «Ты выглядишь уставшей». «Да», — пожала плечами я в ответ. «Смертельные опасности красоты еще никому не приносили». «Кстати, а что Карлайл думает о твоей поездке сюда?» «Они с Эсми не знают. Их сейчас не найти. Уехали охотиться куда-то очень далеко». «А ты Эдварду не скажешь?» «Смеешься? Он мне голову оторвет». Я глубоко вздохнула. Спать не хотелось. Хотелось болтать всю ночь напролет. Но хоть я поспала у Джейка на диване, то, что я тонула, выжило меня, как лимон. Совсем не заметив, как это произошло, я прижалась к Элис и засопела. Проснулась я очень рано, ночь прошла совсем спокойно, без снов. Я лежала на диване, вокруг меня заботливой рукой было подоткнуто одеяло, а с кухни доносился негромкий разговор папы и Элис. «Насколько было плохо, Чарли?» – спросила девушка. Сначала я подумала, что они говорят про Гарри. Чарли вздохнул. «Ты не представляешь». «Расскажите мне, пожалуйста. Я хочу знать все, что произошло после нашего отъезда». Возникла пауза. Я съежилась в комок и вся обратилась вслух. «Я никогда не был настолько беспомощным», — задумчиво проговорил папа. «Не знал, что предпринять. В первую неделю я думал ее отвезти в больницу. Она не ела, не пила и совершенно не двигалась. Доктору я не дал ее осматривать, это могло ее напугать. Потом я подумал, что переезд к матери послужит ей на пользу. Или, по крайней мере, не я отвезу ее в больницу. Но когда мы начали упаковывать вещи, она устроила такую истерику. Я никогда не встречался с таким ураганом эмоций. Она была в ярости. Белла рвала одежду и кричала во весь голос. А потом расплакалась, и было совершенно невозможно ее успокоить. Я надеялся, что это станет поворотным моментом. Даже соглашался, когда она сказала, что никуда отсюда не поедет. И казалось, она на самом деле идет на поправку. Папа замолчал. Я совершенно не помнил этот момент, а его молчание заставило еще острее прочувствовать, сколько боли я ему принесла. «Но», — подтолкнула Элис. Она вернулась к работе и школе. Начала есть, пить, делать домашнюю работу. Когда спрашивали, отвечала. Но она будто высохла изнутри. Глаза совсем ничего не выражали, были пустыми и холодными. Беллс больше не слушала музыку, не читала, не оставалась в комнате с включенным телевизором. Потом до меня дошло. Она старалась избегать всего, что напоминало ей о нем. Мы почти не разговаривали. Я боялся ляпнуть что-то и расстроить дочку. Мелочи могли заставить ее вздрагивать, и она никогда не заговаривала сама, лишь отвечала. Перестала общаться с друзьями, и те скоро прекратили звонить. Она осталась абсолютно одна. Были ночи, когда я чувствовал, как смерть ходит вокруг нее. Я до сих пор слышу, как она кричит во сне. Я не сожалела лишь об одном. Ни разу я не притворялась, чтобы привлечь к себе внимание. Мне на самом деле было плохо. «Мне очень жаль, Чарли», — глухо сказала Элис. «Это не твоя вина», — ответил отец. То, как он это сказал, явно давало понять, кого именно он винит в произошедшем. Ты всегда была для Беллы хорошим другом. Но сейчас, мне кажется, ей лучше. Да, небольшое улучшение появилось после того, как они сдружились с Блэком. Я знаю, что он всего лишь друг Белли, но этот мальчик помогает ей жить. У нее даже румянец появился. Папа опять вздохнул. Я очень надеялся, что с ним у нее все хорошо сложится, но иногда нет-нет, да и вижу в ее глазах что-то, что пугает меня. Я не могу даже примерно представить, сколько же боли у нее внутри. Такого не бывает. Это похоже на то, что не уехал кто-то, а умер. Треснувшим голосом, наконец, произнес отец. Как он точно сказал, кто-то умер во мне, унеся часть меня с собой. Потому что это было больше, чем потерять любовь, семью, жизнь, о которой я так мечтала. Чарли продолжал бесцветным голосом. Я не уверен, что Белла когда-нибудь залечит раны. Она всегда была такой постоянной, до мелочей. Она не бросает начатое, не меняет мнение. «Одна в своем роде», — согласилась Элис. «И Элис, я очень волнуюсь, как она отреагирует, когда тебе придет время уезжать. Я тоже переживаю из-за этого, Чарли. Если бы я знала, то не приехала бы». Они замолчали, и стало слышно лишь звон вилок. «Элис, я должен тебя спросить», — смущенно проговорил папа. «Он не вернется, чтобы увидеться?» Девушка ответила тихим, успокаивающим тоном. «Он даже не знает, что я здесь. Когда мы в последний раз созванивались, он был в Южной Америке». «Ну, хоть с этим все ладно», — отец фыркнул. «Надеюсь, он там наслаждается жизнью». «Я бы так не сказала», — зазвенел металлом голос подруги. Я знала тот страшный взгляд, который сопровождал этот тон. Нарочито громко я повернулась на диване, заскрипев пружинами. На кухне было тихо. Я потянулась и громко зевнула. «Элис!» — позвала я невинным тоном. «Я на кухне, Белла!» — крикнула Элис. В голосе никакого намека на то, что она знает о моем подслушивании. Хотя она умеет скрывать свои эмоции. Отец должен был уехать помогать Сью Клирвотер. Без Элис это был бы очень длинный день. Она не говорила об отъезде, а я старалась вообще о нем не думать, наслаждаясь каждой минуткой, что мы проводили вместе. Вместо этого мы говорили о ее семье, обо всех, кроме одного. Эммет и Розали ездили в Европу на очередной медовый месяц и уже вернулись. Карлайл преподавал в Корнелле. Джаспер там же в очередной раз изучал философию. Эсми недалеко от города восстанавливала старинный особняк 17 века. Элис, узнав год назад о своем происхождении, провела расследование своей жизни, про которую ничего не помнила. «Меня звали Мэри Элис Брэндон», — поведала она мне. «У меня была младшая сестра, чья дочь, моя племянница, до сих пор живет в Белоксе. Про родителей практически нет никакой информации. Зато я нашла дату моего рождения и смерти. Я нашла свою могилу. В документах клиники указана дата поступления. Так вот, она же выбита на могиле когда-то моей смерти». Я не нашлась, что на это ответить, и Элис, чуть помолчав, перешла к более легким темам. «Мне были интересны совершенно все, даже самые незначительные новости о семье, к которой я так хотела принадлежать. И подружка рассказывала мне все-все, исключая новостей об Эдварде, за что я чувствовала особую благодарность. Папа вернулся еще более вымотанным, чем вчера, уже когда совсем стемнело. Рано утром были назначены похороны. Я снова осталась в гостиной с Элис. Еще не рассвело, когда папа появился на лестнице, одетый в строгий костюм, которого я раньше не видела. Он на цыпочках прокрался к двери, чтобы не разбудить нас. Я притворилась спящей, позволив ему уйти. Как только дверь захлопнулась, Элис села в своем кресле. Под одеялом она оказалась совершенно одетой. «Чем сегодня займемся?» – спросила она. «Я не знаю. У тебя есть мысли?» «Еще слишком рано». Пока я шлялась по резервации, дома накопилось много дел, которые я и решила переделать. Да и папе будет легче, если его будет окружать порядок. Я начала с ванной. Элис, прислонившись к косяку двери, задавала вопросы о наших общих знакомых. Мне стало неловко, когда я осознала, что ничего ни о ком не знаю. Или это просто меня грызла совесть из-за подслушанного вчера разговора? Когда позвонили в дверь, мои руки по локти были в моющем средстве. Я посмотрела на Элис. Она сосредоточенно что-то обдумывала. Странно было ее видеть озадаченной, даже взволнованной. Я не представляла, что могло так повлиять на ее настроение. «Минутку!» — крикнула я, отмывая руки под струей воды. «Белла, я догадываюсь, кто это. Думаю, мне лучше уйти». «Догадываешься?» — поразилась я. «Если это то, о чем я думаю, то это Джейкоб Блэк или кто-то из его друзей». «Интересно, что она имеет в виду? Ты хочешь сказать, что не можешь видеть оборотней?» «Кажется, да». Она с отвращением поморщилась. Похоже, этот факт ее немало раздражал. Снова позвонили. Дважды. Быстро и настойчиво. «Элис, ты никуда не должна идти. И пришла ты первая, если уж на то пошло». Она засмеялась своим смехом с серебряными колокольчиками. «Поверь, Белла, мне и Джейкобу находиться в одном доме не лучший вариант». Она быстро поцеловала меня в щеку и растворилась за дверью папиной комнаты. Естественно, она выпорхнула через окно. В дверь опять позвонили. Конечно же, это был Джейк. Даже лишенная возможности предвидеть оборотней, Элис не растеряла своей проницательности. Он стоял в паре метров от порога с маской отвращения на лице. Руки чуть подрагивали, сдерживает злость. Придется обороняться. На обочине стояла машина Блэка, в которой сидели Джаред и Эмбри. Значит, они боялись отправить его одного и решили подстраховать. Мне стало обидно и противно. Каллины никогда бы так не поступили. «Ну?» — нарушила я молчание. Парень поджал губы и отошел на шаг назад, на расстоянии разглядывая прихожую. Я скрипнула зубами. «Элис здесь нет. Что тебе надо?» Он в ответ недоверчиво бросил очередной взгляд за мое плечо. «Ты одна?» «Да». «Можно с тобой поговорить?» «Можно, входи». Парень оглянулся на своих приятелей. Эмбри еле заметно кивнул. «Как же меня злила вся эта вычурность поведения!» «Трус!» — процедила я сквозь сжатые зубы. Он вспыхнул, даже глаза загорелись, но опять спрятался за маской невозмутимости и отвращения. Обиженный и снова картинно он шагнул в дом. Я закрыла за ним дверь, глянув на парней в машине. «Они что, идиоты? На самом деле думают, что я позволю, чтобы с Джейком что-то случилось?» Блэк стоял посреди гостиной, разглядывая подушки, горкой сложенные на диване. «Что, пижамная вечеринка?» — с издевкой спросил он. «Девичник», — с тем же сарказмом ответила я. «Тебе-то что?» Брезгливо осматриваясь, Джейк прошел на кухню. Я последовала за ним, наблюдая, как он ходит и морщит нос. «Слышь?» — меня это все уже начинало бесить не на шутку. «Что, проблемы?» «Мне неприятно тут находиться». «Ничего себе заявочки!» «Ну так и вали отсюда, чё припёрся?» «Мне нужно задать тебе пару вопросов, а потом я уеду на похороны». «Валяй, задавай, с катертью дорога». «Тут был кто-то из Калинов?» «Да, Элис». Он кивнул. «Сколько она пробудет здесь?» «Столько, сколько захочет», — с вызовом ответила я. «Ты рассказала ей о Рыжей?» «Да». «Если Калина здесь, то мы можем защищать только на своей...» «Я знаю!» — оборвала я. «Это все?» Индейец опустил голову и неохотно, но все же спросил. «Остальные тоже вернутся?» Джейк все больше напоминал мне Сэма. Та же спокойная уверенность и непробиваемость в манерах. «Нет», — меня засосало под ложечкой. «Они не приедут». «Хорошо», — не моргнув глазом, сказал Джейк. «Это все». У меня внутри все кипело, выплескиваясь через край. Что, приехал узнать, не объявился ли Эдвард? Щенок! А теперь беги к своему Сэму, сообщи, что можно не беспокоиться о чужаках из Форкса. Это же не ваша территория. Он просто развернулся и ушел. Я ждала, когда хлопнет дверь, но было тихо. Я в который раз поразилась новой манере Джейкоба двигаться совершенно бесшумно. Но почему на меня все это навалилось? Почему Джейк теперь ведет себя так, словно я ему стала врагом? Что будет, когда Элис уедет? Я опять останусь одна. Ведь даже лучший друг отрекается от меня за дружбу с его недругами. Я опустилась на пол и закрыла лицо руками. «Белла?» Подняв глаза, я увидела Джейка, застывшего в дверном проеме. Он не ушел. Броня непоколебимости спала, и я увидела теперь на его лице тревогу и сочувствие. Он опустился на пол рядом со мной, заглядывая прямо в глаза. Было тяжело на него смотреть, у меня текли и текли слезы. «Прости меня, Белла. Я постоянно, раз за разом нарушаю свои обещания. Мы оба должны постараться не причинять друг другу страданий. Я знал, что ты к ним чувствуешь. Мне бы стоило терпимее к этому относиться. Она ведь просто приехала тебя навестить, ведь так? Я постараюсь смириться с этим, Белла. Я люблю Элис, Джейк, но не хочу терять тебя, ведь ты мне друг. Я всегда буду твоим другом, — угрюмо прошептал Блэк. Он погладил меня по голове и поцеловал в макушку, но тут же отпрянул, поморщившись. Фу, Белла, ты насквозь пропахла этой Элис. Черт, ну почему вы оба это делаете? Я не пахну. Что? — улыбнулся Джейк. Твоя подружка тоже не в восторге от моего аромата? Я опустила голову, ну и положение у меня, как между молотом и наковальней, что не удар, так все по мне. Джейкоб, понимающе обнял меня за плечи. Было бы все намного проще, если бы мы были людьми. Я вздохнула в ответ. Мы долго смотрели друг на друга. Плечо горело от руки парня. Я размышляла о том, как несправедлива жизнь, и это нечестно с ее стороны, отбирать у меня любовь, а потом и дружбу. Вдруг Джейк взял мое лицо обеими руками и заглянул в глаза. «Белла», — прошептал он. «Господи, что он делает? Я сотни раз повторяла, что мы только друзья, что никакой надежды на большее у него нет. Ёлки-палки, он сейчас все испортит, надо его остановить. Но что сказать-то?» Мысли в панике метались, и не было ни одной нужной, а Джейк тем временем уже тянулся своими губами к моим. Спасительный телефонный звонок звонкой трелью прорвался сквозь тишину, и я снова ощутила реальность происходящего. Джейк снял трубку. «Дом семьи Свон», — напряженно сказал он. Его собеседник что-то спросил, а индеец сразу поменялся в лице. Он отвел взгляд и убрал руку с моего подбородка. Мне показалось, что так он может разговаривать только с вампиром. Неужели Элис звонит? Я протянула руку к трубке, но Джейкоб даже не обратил на это внимания. «Его нет дома», — прогремел Квилет. «Он организовывает похороны». и тут же положил трубку. «Почему ты бросил трубку?» — в бешенстве зашипела я. «Это мой дом и мой телефон!» Он первый прекратил разговор. «Грязный кровосос!» «Кто это был, Джейкоб?» «Еще немного, и я убью этого щенка голыми руками». «Доктор Каллен. И он не тебя просил к телефону. Парня уже трясло, как и меня». «Иди с дороги, Изабелла Свон!» Джейк метнулся прочь с кухни, но тут же отпрянул, наткнувшись на невидимую преграду. Он шагнул обратно, и я увидела, что, вернее, кто его остановил. У самой лестницы неподвижной статуей стояла Элис. «Белла!» — чуть дыша прошептала она. Она была бледнее обычного, а в глазах читалось потрясение. Я подбежала к ней и взяла девушку за плечи, чтобы поддержать. «Что случилось, Элис?» — в панике воскликнула я. Она посмотрела на меня глазами, полными боли. «Эдвард!» У меня потемнело в глазах, и все заполнило глушающий звон. Я потеряла сознание. Очнулась я на диване. Над ухом отборным матом орал Джейк. Сначала я не поняла, каким образом я оказалась в гостиной. «Белла, ты меня слышишь? Ты упала в обморок!» И без перехода обращаясь к Элис. «Что ты с ней сделала, пиявка чертова?» Элис, игнорируя Вервольфа, набирала номер на маленьком серебристом сотовом. «Розали, дай, пожалуйста, трубку Карлайлу». Она четко произносила каждое слово, как печатала на машинке. «Нет, я сама позвоню позже. В это время я буду в самолете. Ты что-нибудь слышала об Эдварде?» Элис слушала, и глаза ее становились все шире от ужаса. «Ты понимаешь, что ты наделала, дура? С Беллой все в порядке, а что будет с Эдом по твоей милости? Да пошла ты!» Элис захлопнула крышку телефона. «Элис?» — позвала я. «Карлайл звонил только что». «И что он сказал?» — нахмурилась подруга. «Я с ним не разговаривала», — показала я глазами на Джейкоба. Элис начала сверлить взглядом оборотня. Тот вскочил и заслонил меня собой, как бы защищая. «Он представился и позвал Чарли. Я сказал, что его нет дома, он организует похороны. И провались я на этом месте, если это неправда». Девушка застонала и присела на корточки, обхватив голову руками. «Что случилось, Элис?» – предчувствуя беду, спросила я. «Это был Эдвард. Розали рассказала ему, зачем я к тебе поехала, и теперь он думает, что ты мертва». «Потому что кое-кто сказал, что мой отец на похоронах», – уставилась я на индейца с пепеляющим взглядом. «Белла, он едет к Вальтуре». «Эдвард говорил мне о них. Это клан в Италии. В любом случае, не стоит злить Вальтуре, если не хочешь умереть». Эхом пронеслось у меня в голове. «Нет!» — закричала я в ужасе. «Он не может так поступить!» Мир рухнул в который раз. «Но как же...» «Элис, но он бросил меня! Сказал, что не любит и что я ему до лампочки! К тому же я все равно когда-нибудь бы умерла!» «Не думаю, что он надолго пережил бы тебя!» Мудрые глаза подруги смотрели с сочувствием. «Эдвард просто хотел сохранить твою жизнь полноценной». «Нужно что-то делать. Ты звонила ему?» «Пыталась. Телефон молчит». «Что можно сделать, Элис? Придумай что-нибудь!» — взмолилась я. «Если ты поедешь со мной, тебя могут не пощадить, как человека, который слишком много знает. Это опасно, Белла». «Если ты не забыла, я вчера уже умирала». Девушка колебалась несколько секунд. «Напиши записку Чарли, а я закажу билеты на самолет». Я помчалась на кухню, трясущимися руками оторвала листок от телефонной книжки и схватила карандаш. «Папа, не волнуйся», — написала я. «Я с Элис. Нам срочно нужно уехать на пару дней. Как вернусь, все объясню. Прости, что бросила тебя в такой момент. Люблю, Белла». Потом я, перепрыгивая через ступеньку, понеслась к себе в комнату. Бросила в сумку пару сменного белья и зубную щетку. В задний карман джинсов положила паспорт. Кажется, все. Когда я спустилась вниз, Элис ждала меня у выхода. «Все, я готова». «Я подгоню машину, Белла», — с готовностью отозвалась подруга и в мгновение ока исчезла на улице. Джейк молча вышел. Пока я запирала дверь непослушными пальцами, он схватил меня за запястье. «Белла, пожалуйста, останься здесь. Ради Чарли. Ради меня». Глаза парнишки излучали такую боль, что у меня сжалось сердце. «Я должна ехать. Умоляю тебя. Пожалуйста. Прощай, Джейкоб». Я отвернулась и быстрым шагом решительно пошла к машине. Шины заскрипели, и машина Каллина с бешеной скоростью понеслась в сторону аэропорта.